сел на нос лодки, потом открыл банку с тушенкой, нарезал хлеба, вытащил за веревку пиво. Эх, хорошо. Жаль, бутылка последняя. Надо покушать. Проходившая мимо девушка взглянула на пиво и непроизвольно сглотнула слюну. Жарко, пить хочется. Девушка, присоединяйтесь. Я не маньяк, на маленьких детей не кидаюсь. Вот поем сейчас и уплыву, не буду вам мешать. Я достал пластиковый стакан, налил пиво и протянул. Девушка поколебалась, но стакан взяла и присела на берег, с наслаждением потягивая пиво. — Как звать величать вас, красавица? — Наталья. — Уже хорошо, познакомились. Вы здесь на каникулах? К дедушке-бабушке отдохнуть от гранита науки приехали? Неужели я похожа на студентку? Я здесь работаю учительницей. У меня действительно каникулы. По распределению в деревню попали. Вот идиот! Распределения после института или академии уже лет 15 как нет. Пенек замшелый. Нет, сама поехала. Здесь жилье обещали, не то что в городе. Я в городе выросла, здесь скучно, и молодежи почти нет. А что ж на каникулы к маме-папе не поехали? Нет у меня мамы-папы. С бабушкой жила, да померла она недавно. Девушка взгрустнула. Дернула же меня за язык родителей ее упомянуть. Надо срочно переводить разговор на другие темы. А есть ли в деревне магазин? А то я в дороге поиздержался, еды до питья прикупить надо. Магазин-то есть, да ассортимент скудный. Тут недалеко городок, лучше там прикупиться, километров через 5 выше по реке. Не проводишь ли? Оценивающий взгляд из-под лобья. Да не украду и не сделаю ничего плохого. Девушка решилась, уселась в лодку на сиденье. Я положил примус, допил пиво из бутылки и уселся за штурвал. Показывай, красавица! Щечки ее от комплимента слегка порозовели. Но кто из женщин не любит слов признания красоты? Я завел двигатель, и мы рванули вверх. Через 15 минут быстрого хода мы уже причаливали к местной пристани. Да какая это пристань? Несколько бревен, сверху настил из досок. Не забыть бы про бензин. Я примотал лодку цепью к бревнам, позвал крутящихся рядом мальчишек, попросил постеречь лодку. Чего доброго найдутся людишки, подвесной мотор снять недолго. И с Натальей отправился в город. Мы прошлись по магазинам. Я набрал кучу пакетов с провизией и питьем, подогнал такси и побросал в багажник. Подъехав, перегрузил сумки в лодку, взял канистру и на этом же такси отправился на заправку. По дороге мы болтали о всякой всячине, я рассказывал анекдоты. Лучшее средство втереться женщине в доверие — юмор. Залив канистры, вернулись. Я расплатился с таксистом и мальчишками, залил бензин в бак. Подал девушке руку, и мы двинулись в обратный путь. — А вы кем работаете, Юрий? — И что меня дернуло за язык? — Историком. Изучаю средние века. Мы вернулись туда, где купалась девушка, и я пил пиво. Надо прощаться, а не хочется. Наташа, а не махнуть ли нам вместе в Москву? Глаза девушки округлились от удивления. Нет, что вы, у меня в Москве нет никого. А вы были в Москве когда-нибудь? Нет, я липецкая. Ну так что же вам мешает? Сейчас каникулы. Время у вас есть, малые дети по лавкам не сидят. Транспорт к вашим услугам. Я вас боюсь. Вот тяна. Хвоста и копыт нет, чего меня бояться? Или добропорядочная девушка так и должна поступать? Я не отступал. Наташа, я до вас и пальцем не дотронусь, а Москву посмотреть просто необходимо. Школярам своим потом расскажете. Девушка заколебалась. Берите паспорт и самое необходимое. Все остальные расходы я беру на себя. И долго мы там будем? К 1 сентября обещаю доставить на это же место. Хорошо, нерешительно сказала Наталья. Я схожу домой, переоденусь, документы возьму. Девушка ушла. Ожидая ее, я переложил продукты в носовой отсек лодки, называемый у моряков форпиком. Узел с ценностями задвинул подальше. Пока делать было нечего, приготовил скромный ужин. Где-то часа через полтора появилась Наталья, одетая в платьице, чуть подкрашенная, с сумкой через плечо. Я помог снять сумку и уложил в отсек от брызг подальше. Мы дружно перекусили и уселись в лодку. Я шутливо заорал: «Однять паруса, отдать швартовые полный вперед!» Мы легко отчалили от берега и рванули вперед. Однако часа через два начало темнеть, и пришлось выбирать стоянку для ночевки. Слегка перекусили, природа возбуждает аппетит. Я надул для девушки резиновый матрас, сам лег на туристический коврик, мне не привыкать. Улеглись спать. Я отрубился сразу, руководствуясь правилом: солдат спит, служба идет. Часа через два меня разбудила Наташа. Там в кустах кто-то шевелится, мне страшно и холодно. Так бери матрас и двигайся ко мне, вместе теплее. Наталья подвинула матрас, я ее обнял, и мы уснули. Никаких фривольностей я не допускал. Наташа мне нравилась. Было в ней что-то чистое, детское даже. Утром развел примус, подготовил завтрак. Мы перекусили и только собрались укладывать вещи в лодку, как из кустов вышли два парня. Они мне сразу не понравились. Бегающие глаза, нагловатые улыбки. — Слышь, чувак, увянь отсюда, а тёлку можешь оставить. Лучшая оборона — это нападение. Я швырнул свернутый трубкой коврик в лицо говорившего. Он инстинктивно прикрыл лицо руками, и я от души врезал ему ногой по причинному месту. Хам согнулся и тонко завыл. Не останавливаясь, я ребром ладони ударил второго в кадык. Дружок хама упал и захрипел. — А что ж ты делаешь? Ты же их убить мог. — Туда им и дорога. Эта падаль только пить, жрать и гадить может. Я обшарил их карманы. Как я и ожидал, складные ножи бабочки. Швырнул от греха подальше их в воду. Спокойно собрал вещи, уложил в лодку, и мы отправились в путь. Я рассчитывал уже к вечеру добраться до Первопрестольной. Всю дорогу я рассказывал Наталье про вплывающих городках, причем настолько красочно, что Наталья слушала меня как завороженная.